Если проще, не коммунизм – смерть, как мы думаем, а смерть – коммунизм. Стало быть, коммунизм вечен и неизбежен. Мы все итоговые коммунисты. Леон припомнил выделенное, напечатанное заклинание из прежней устоявшей программы КПСС: «Партия торжественно провозглашает, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». «Выходит, — подумал Леон, — не больно-то партия и ошиблась. Наоборот, поскромничала. Каждое поколение советских и несоветских людей рано или поздно будет жить при коммунизме. Но тогда при чем тут партия?» Посмотрел в окно. Солнце, Россия, неподвижно покоилось на дымных носилках, крепко спеленутое холодными синими простынями. «Я тут не вижу открытия», — пожал плечами Леон. «По-моему, ты всего лишь пытаешься дать очередное определение смерти». «Слушай дальше», — с любопытством посмотрела на него Катя. «Жизнь, пока не настала смерть, все-таки жизнь. А смерть, пока длится жизнь, еще не смерть. Есть грань, когда жизнь уже не жизнь, а смерть еще не смерть. В медицине это называется кома. Чувствуешь, как похоже кома и коммунизм?» «И комиссионный магазин», — зачем-то добавил Леон. «Жизнь и смерть — два мира, существующие каждый по своим законам», — поморщилась Катя. «Кома — граница между ними. Нейтральная зона, если угодно, четвертая грань треугольника». «Ну, далась тебе эта кома», — усмехнулся Леон. «Два мира существуют в состоянии относительного равновесия, пока ни один из них не пытается подчинить другой. Живые, как того хотел философ Федоров, не рвутся воскресить мертвых. Мертвые не стремятся во что бы то ни стало умертвить живых». «Так вот», — тихо произнесла Катя, — «коммунизм — это попытка мертвых подчинить живых, распространить кому на живую жизнь. Марш мертвецов». «Но ведь жизнь, наверное, тоже вечна и неизбежна», — возразил Леон. «Увы», — вздохнула Катя, — «по моему гороскопу конечно и избежно. Сквозь прорехи в озоновом слое из мертвого мира в живой хлещет коммунизм». «Но почему его так много в мертвом мире?» — поинтересовался Леон. «Люди раньше верили, да и до сих пор верят, особенно перед смертью, в загробную жизнь», — сказала Катя. «В земной же ведут себя скверно. Я думаю, коммунизм — это загробная жизнь. Вернее, какой она стала, когда Бог отступился от людей». «А он давно отступился?» — почему-то шепотом спросил Леон. «А как изгнал из рая Адаму и Еву? Бог был в отчаянии, вот рай и превратился в коммунизм». «А ад?» «Про ад ничего не могу сказать. Думаю, его нет». «Ну, если Бог в отчаянии, если рай превратился в коммунизм, а ада нет...» Леона перестала пугать предстоящее. Он легко поднял Катю на руки, поднес к кровати. В конце концов, какого хрена? Россия унесена на носилках, коммунизм вечен и неизбежен, Бог в отчаянии, ада нет. «Я действительно не собиралась так рано». Катя обхватила его за шею. Они лежали на невероятно пружинистой квадратной кровати. Леон пошлейшим образом шептал Кате, что раньше лучше, чем позже, а с ним лучше, чем с другим, потому что он, Леон, имел в виду, что он до сегодня ни-ни, следовательно, у него не может быть спида. Но тут до него дошло, а с чего это он взял, что и Катя ни-ни? Смолк посреди шепота. Получилось гнусно. Что он, собственно, имеет в виду? Что у него богатейший опыт? Что он лихой парень с большим ковшом из кроссворда? Некоторое время Катя раздумчиво молчала. Леон почувствовал себя на невидимых весах. «Сегодня четверг», — сказала Катя. «Сегодня, в принципе, подходящий день». Их уста слились. Пальцы переплелись, взгляды скрестились. На круглой стеклянной столешнице декоративного столика возле кровати.